Пудинг. От этой истории с Авишаем Авуди у нас у всех, на мой взгляд, должен прозвенеть в голове тревожный звоночек. Нормальный в сущности человек, обыкновенный, нефть не пьет, стекло не ест. И вот в один прекрасный день к нему в дверь стучат двое, вытаскивают его на лестницу, запихивают в какой-то пикап и отвозят домой к родителям. «Вы кто?» — спрашивает их напуганный Авишай. «Что вам надо?» «Это неправильный вопрос», — говорит водитель, а тот, который сидит рядом с ним, кивает. «Правильный вопрос — кто ты? И что надо тебе?» И оба смеются, как будто анекдот рассказали. «Я Авишай Авуди», — говорит Авишай, пытаясь звучать угрожающе. «И я хочу говорить с вашим начальством, слышите?» Эти двое как раз паркуют пикап во дворе дома, где живут родители Авишая, и оборачиваются. Авишай уверен, что они собираются его бить, и что ничего подобного он не заслужил. Ну вот реально не заслужил. «Вляпались вы», — говорит он, когда они вытаскивают его из пикапа и одновременно пытается прикрыть руками лицо. «Вы даже не представляете себе, как вляпались!» Но вся штука в том, что они вообще его не бьют. Сквозь пальцы Авишаю плохо видно, что они там делают, но чувствует-то он все чувствует. А чувствует он, что его раздевают. Не в эротическом смысле, а очень, что ли, корректно. А когда заканчивают одевать по новой, вешают ему на спину какой-то тяжелый рюкзак и говорят: «Ну давай, беги домой к маме с папой, смотри, не опоздай». И Авишай бежит со всех ног. Он перескакивает через три ступеньки за раз и добегает до коричневой двери родительского дома. Задыхаясь, стучит в дверь, а когда мама открывает, он быстро забегает в дом, захлопывает дверь и запирает замки. «Что с тобой?» — спрашивает мама. «Что ты такой потный?» «Я бежал», — выдыхает Авишай. «По лестнице! Люди! Не открывать!» «Ничего не понимаю», — говорит мама. «Неважно. Давай, снимай ранец, умывайся и мой руки. Еда готова». Авишай снимает ранец, идет в ванную и умывается. В зеркале он видит, что на нем форменная рубашка его школы Ора. Когда в гостиной он открывает ранец, там обнаруживаются тетради и книги, обернутые бумагой в цветочек. Рабочая тетрадь «Праздники Израиля», счетная касса, учебник арифметики «Гершка». «Не трожь сейчас уроки», — одергивает его мама. «Иди ешь. Давай-давай, быстрее, пока все витамины из салата не убежали». Авишай садится к столу и молча ест. Еда вкусная. Он уже столько лет ест в ресторанах или на вынос, что забыл, каким бывает вкус у такой еды. «Папа оставил тебе денег на кружок». Мама указывает на белый заклеенный конверт, лежащий в коридоре возле дискового телефона. «Но я тебе сразу говорю, Ави, что если опять будет как с авиамоделями, одно занятие и тебе надоест, лучше скажи прямо сейчас, до того, как мы заплатим». «Это просто сон», — думает Авишай. А потом говорит: «Да, мама, потому что даже если это сон, все равно надо быть вежливым». Он думает: «Стоит мне захотеть, и я смогу проснуться в любой момент». Он не очень-то в курсе, как это сделать. Можно ущипнуть себя, но обычно люди, наоборот, щиплют, когда хотят убедиться, что не спят. Может быть, надо будет задержать дыхание или даже просто сказать себе: «Проснись! Проснись!» А может, если он просто откажется принимать происходящее, если усомнится в нем, то все улетучится. Как бы то ни было, спешить некуда. Можно сначала доесть, а уже потом разбудить себя. Да и после еды оно не горит. Можно сначала сходить на кружок. Интересно же, что за кружок? А потом, если еще не стемнеет, немножко поиграть в футбол на школьной площадке. И только когда папа вернется с работы, вот тогда и проснуться. Или даже потянуть еще денек-другой, пока не придет время какой-нибудь особо сложный контрольный. «О чем ты все время думаешь?» Мама гладит его лысеющую голову. «Там, за этими круглыми глазами, столько мыслей бродит, что я от одного взгляда на тебя устаю». «Я думал про десерт», — врет Авишай. «Может, есть желе или пудинг?» «А что ты хочешь, чтобы было?» — спрашивает мама. «Пудинг», — клянчит Авишай. «Ну так пудинг уже готов», — радуется мама и открывает холодильник. «Но если передумаешь, можно и желе». «Это же всего несколько минут».